Я сразу покажу то место, и искать не надо будет. Как я посмотрю, отец Герлуин прибыл из Шрусбери с 3 лошадьми. Пусть один из его людей подождет здесь, а я поеду с вами на его лошади. Я и провожу вас до Улисторпа. Дайте мне только несколько минут, чтобы промочить горло и перекусить. Я жива. «Да ты по дороге из седла вывалишься», — сказал Хью, улыбаясь, ибо прекрасно понимал чувства Никола. «Что вы, милорд? Дайте мне только добраться до поганых бродяг. Я покажу вам, чего стою. Нет, здесь я не останусь. Ведь это было мое дело, и с ними у меня свои счеты. Да и ключ от ларца у меня, отец Герлуин. Правда, вот ларец я не успел сбросить в кусты, ведь меня самого сбросили раньше. Я весь исцарапался. Вот они, царапина-то. Ну, не оставляйте меня здесь». «Ни за что не оставим», — согласился Хью. «Люблю, когда со мной решительные люди. Давай пошевеливайся. Ешь и пей». «Так и быть. Парни из Рамсея мы оставим здесь, а тебя возьмем с собой проводником». Управляющий в деревне Улисторп оказался человеком лет 45. Жилистый, бойкий, хитроватый и вообще, так сказать, себе на уме. Блюдущий не только свои интересы, но и готовый постоять за интересы своей деревни. Без сомнения он сообразил, что среди приехавших имеются представители церковных властей. Однако, пристально поглядев на Хью Берингара, он обратился к представителю именно светской власти. «Все верно, милорд. Несколько дней назад мы обнаружили это место. Нас известили о разбойниках, что шастают в наших лесах. Правда, в деревне они не суются. А потом к нам пришел ваш плотник со своим товарищем и рассказал о засаде. Мы сделали для них все, что могли, и отправили их в Шрусбери. Я согласен с вами, милорд, разбойники наверняка сбросили бревна с повозки, чтобы не обременять себя лишним грузом. Я провожу вас туда, это всего пару миль отсюда». По пути к месту засады управляющий Улисторпа помалкивал. Дорога шла густым лесом. На влажной земле хорошо были видны следы от колес повозки, хотя прошло уже несколько дней. Разбойники и впрямь избавились от груза. На небольшой прогалине они наклонили повозку назад, а затем выволокли ее из-под бревен. Ничего удивительного, что бревна раскатились кое-как. Бережливые местные жители, само собой разумеется, растащили что получше по своим домам на неотложные хозяйственные нужды. Да и впрок оно, естественно, не помешает. Дай им время, не осталось бы и того, что похуже да потоньше. Стоя подле Хью Берингара, управляющий искоса поглядывал на него. «Надеюсь, вы не станете думать плохо о добропорядочных местных жителях из-за того, что они взяли посланное им Господом Богом?» — спросил он, приняв самый невинный вид. «Как бы то ни было, все принадлежало Рамсейской обители», — сухо и сдержанно ответил ему Герлуин. «Откуда нам было знать, святой отец? Мало кто из наших людей говорил с теми двумя парнями из Шрусбери. Несколько лет лес здесь не рубили и не корчевали, так что бревна были для наших людей просто даром Божьим. Не пропадать же добру. Никто из наших не видел ни повозки, ни ваших людей в лесу. Кроме того, граф разрешил нам брать в лесу упавшее, а это ведь упало. Уж лучше починить крышу, чем дать сгнить здесь, — согласился Хью. Не стоит их сильно винить. Кучу бревен разобрали еще несколько дней назад. Кое-что закатилось в лес и виднелось в траве. Люди стали обходить это место и осматривать то, что осталось. Неожиданно Никол вскрикнул, нырнул в кусты и вытащил оттуда небольшой ларец, в котором хранились сокровища Герлуина. Ларец был взломан, крышка разбита. Когда Никол перевернул его, оттуда вывалилась горстка камней и прошлогодних листьев. «Видите? Вы видите? Они никогда не отобрали бы у меня ключа. Но он им и не понадобился. Замок взломан кинжалом. Все, что нам пожертвовали добрые люди, досталось шайке бродяг. «Я этого ожидал», — с горечью в голосе промолвил Герлуин и взял в руки разбитый ларец, дабы осмотреть его. «Мы переживали и худшее. Переживем и эту потерю. Было время, когда я считал, что нам никогда не возродить нашего дома. Это всего лишь заминка на пути, но, несмотря ни на что, мы продолжим его и будем творить добро, как поклялись». Хью подумал, что теперь едва ли остается какая-либо возможность вернуть утраченные дары. Все то, что подали жители Шрусбери, кто от чистого сердца, кто замаливая грехи, все украшения леди Донаты, с которыми та рассталась без всякого сожаления, все это исчезло вместе с разбойниками, и куда теперь девалось, неведомо. «Стало быть, все», — печально промолвил приор Роберт. «Милорд», — доверительно шепнул управляющий, подойдя поближе к Хью Берингару. «Милорд, тут среди бревен нашли еще кое-что. Оно было хорошо припрятано, в самом низу. Наверное, разбойники не заметили. Это нашли тут при мне, когда разобрали бревна. Я сразу сообразил, что эта штука не про нас». Теперь все взоры обратились на управляющего, а у Герлуина и приора Роберта мелькнула слабая надежда. Никол заинтересовался, но ничего не понимал, ибо ничего не знал об исчезновении ковчежца святой Уинифред, и уж тем более о том, что ковчежец мог находиться в его повозке и быть увезенным разбойниками вместе с прочим добром. Тотило стоял позади всех, стараясь держаться поскромнее и не вмешиваться в дела своих старших. Казалось, он даже несколько пригасил пламя, сиявшее в его золотистых глазах, если, конечно, он мог делать это усилием воли. «И что же такое вы нашли?» — осторожно спросил Хью. «Гроб, милорд. Во всяком случае, это выглядело как гроб. Для гроба не очень-то большой. Если там кто и лежит, то он довольно-таки щуплый. Инкрустация серебром, очень искусная. Я сообразил, что это нечто весьма ценное, и позаботился, чтобы оно не пропало». «Куда же ты дел этот гроб?» — вмешался приор Роберт, и лицо его осветилось надеждой. «Я отвез его своему господину, потому что он найден на его земле. Я опасался, что кто-нибудь из наших односельчан или из наших соседей вздумает сорвать печати», — сказал управляющий. «Граф Роберт был тогда в своей резиденции, что в Ханкоте. Да и сейчас он там. Это еще несколько миль в сторону Лестера. Мы отвезли гроб туда и рассказали графу, где и как нашли его. Наверное, он и сейчас стоит в холле у графа, и вы найдете его в целости и сохранности. Хвала Господу, ниспосылающему нам свои великие милости», — с чувством промолвил приор Роберт. «Я уверен, мы отыскали нашу пропавшую святую». Улыбаясь про себя, Хью представил лицо брата Катфаэля, который, будь он здесь, сполна мог бы оценить всю двусмысленность создавшегося положения. Ибо и святая Уинифред, и не раскаявшийся грешник в равной степени достойны человеческого сочувствия. В конце концов, может, Катфаэль и прав, жалея беднягу Колумбануса. Хью подумал, что если у святой Уинифред хватит ума и чудотворной силы удержать крышку своего ковчега закрытой, то скандала еще можно будет избежать. При всем при том, создавшееся положение не только тревожило, но и забавляло шерифа. В любом случае, теперь ясно, как действовать. «Вот и отлично», — раздумчиво промолвил Хью. «Стало быть, мы едем в Ханкот и побеседуем с графом».